Глава 29. Оуэн. Через месяц я встретился с Холденом в Граммерси-парке. Он присвистнул, когда мы подъехали к коричневому особняку. Я улыбнулся, подумав, как сильно все изменилось за последние год или два. Теперь Холден Каталана присвистывал, глядя на привлекательный объект недвижимости, а не на женщин. «Вот черт!» — он потряс головой. «И у тебя хватит деньжат на такое жилье в таком шикарном районе?» «Половина суммы у меня есть. Я подумал заложить остальное, и выплата будет приемлемой». «Особенно с двумя доходами. Дэвин должно быть в восторге». «Я хотел с тобой об этом поговорить. Не говори, что мы с тобой сюда приезжали. Дэвин понятия не имеет, что я надеюсь сделать предложение хозяевам этого дома. Хочу, чтобы это был сюрприз». Брови Холдена взлетели вверх. «Ты уверен, что это хорошая идея? А вдруг ей не понравится?» «Я привозил ее сюда в прошлом месяце, прямо перед тем, как дом появился в продаже. Ей все понравилось, к тому же это отличная инвестиционная недвижимость. Если выяснится, что она не хочет здесь жить, я всегда могу сдать ее в аренду. Цена подходящая, а аренда в этом районе чуть ли не самая дорогая в городе. Я несколько лет копил деньги с намерением приобрести какую-нибудь недвижимость и получать с нее пассивный доход. Я не сомневался, что особняк из коричневого камня – отличное финансовое вложение, потому что знал рынок недвижимости Нью-Йорка как свои пять пальцев. Зато Холден прекрасно разбирался в сантехнике и отоплении, поэтому я попросил его приехать и проверить дом, прежде чем я заключу договор. Я должен был убедиться, что не возникнет никаких технических проблем. Если мое предложение будет принято, я планировал вызвать инженера, который бы проверил все от и до. Но раз уж я собирался опустошить свой банковский счет, то считал, что перед этим мне не помешает выслушать второе мнение. Владельца сегодня утром дома не было. Поэтому агент по продаже недвижимости дал мне код для замка на входной двери. Я провел Холдену небольшую экскурсию, и мы перешли к деталям системы кондиционирования и сантехники. Мы пробыли там больше часа, пока он все проверял. «Я должен сказать, что трубы свинцовые и опасные, система отопления на последнем издыхании, а стены облицованы асбестом». Напоследок Холден заглянул под раковину, стряхнул с рук пыль и поднялся. «Но все это неправда. На самом деле мне паршиво, когда я представляю, что тебя больше не будет в нашем здании». «Знаю, я тоже привык, что вы клоуны всегда рядом. Но Дэвин нужно место для Ханны и Хита, пока у нее временная законная опека. Вере предстоит посетить несколько курсов по родительству и поработать с психологом, прежде чем суд рассмотрит вопрос о восстановлении ее опеки после всего того дерьма, которое она натворила. А Дэв хочет, чтобы дети знали, что для них всегда найдется место в нашем доме. Как бы все ни сложилось. Я нутром чую, что в конечном итоге они останутся жить с нами». «Это серьезное предприятие, друг мой. Новорожденные, двое подростков и большая ипотека. Да, но я никогда не был так счастлив». Холден улыбнулся. «Вентиляционная система новая, ей не более 5 лет. Все трубы изготовлены из устойчивой коррозии меди и ПВХ, и я не вижу никаких трещин от напряжения или структурных проблем». Я облегченно выдохнул. «Спасибо, дружище. Я очень ценю, что ты съездил сюда со мной». «Без проблем. Но ты же знаешь, что это все не безвозмездно. В следующие выходные ты будешь нянчиться с детьми, а я приглашу свою горячую жену на ужин». «Ну ты хитрюга», — усмехнулся я. Я запер за собой дом, и когда мы с Холденом спускались по ступенькам крыльца, к нам подошла женщина. Я разговаривал с домовладелицей по телефону, но не был знаком с ней лично. «Вы миссис Майерс?» «Да, это я». Я протянул руку. «Оуэн Доусон, спасибо, что позволили мне сегодня утром осмотреть дом». «Без проблем, но, боюсь, вы зря потратили время. Полчаса назад мне поступило предложение». Мое лицо вытянулось. «Правда?» Она кивнула. «Мне жаль, что вы напрасно приехали». Меня охватила паника. Я представлял, как здесь живет моя семья. Это приснилось мне прошлой ночью. Я представлял, как я и Дэви наклеиваем обоями детскую, катаем по парку коляску и под музыку готовим ужин на кухне. Вы уже приняли предложение? Если документы еще не подписаны, я сделаю вам более интересное предложение. Женщина улыбнулась. Я согласилась. Документы не подписаны, но этот дом много для меня значит. Я познакомилась с покупателем, и я счастлива, что дом достанется хорошим людям, которые собираются растить здесь детей. Цена справедливая, так что, боюсь, дело решенное. В своей растерянности я даже не сказал ей, что тоже собираюсь растить здесь своих детей. Я вымученно улыбнулся. Хорошо, спасибо. Я все равно поговорю с агентом по продаже недвижимости и подготовлю запасное предложение. На случай, если ваша сделка сорвется. А если нет, то удачи вам в поисках. Спасибо. Я ушел с ощущением пустоты в животе. Холден положил руку на мое плечо. Мне жаль, приятель. Я видел, как ты хотел этот дом. Я покачал головой. Поверить не могу, что кто-то увел его у меня из-под носа. Я знаю, это отстой. Дом отличный. Но за последние несколько лет я пришел к выводу, что... Все в жизни происходит по какой-то причине и в свое время. Тебя ждет нечто большее и лучшее. Он сказал это, чтобы меня успокоить, но я не хотел чего-то большего и лучшего. Я всем сердцем привязался к этому месту. Оно казалось мне правильным. Я еще раз оглянулся, и чувство потери больно кольнуло в груди. Весь остаток дня я не мог избавиться от охватившей меня грусти. Я вернулся в офис и просмотрел новые объявления о продаже, чтобы узнать, не появилось ли чего интересного. Но все было либо мне не по карману, либо в паршивом районе, либо слишком маленьким для нас с Дев. Я корил себя за то, что затянул с покупкой. Сделай я это на час раньше, дом, возможно, был бы моим. Мое настроение улучшилось только когда позвонила Девин. «Привет, детка», — ответил я. Я только что почувствовала, как ребенок пошевелился. Ни хрена себе. Правда? Ага. Я сидела на диване после двухчасовой рабочей телефонной конференции и ела печенье Орео. Я съела два, и мне захотелось налить молока и замочить оставшуюся часть упаковки. Но брюки на мне уже трещат по швам, поэтому я себя остановила. Я встала, чтобы убрать печенье в шкафчик и избавить себя от искушения. А когда закрыла дверцу шкафа, то почувствовала удар ножкой. Вот это да. Да, невероятно, малышка пнула меня, потому что хотела больше Орео, и я ей не дала. Я улыбнулся. Ты заметила, что только что назвала ее она? Правда? Ага. Ну, наверное, я подхватила это от тебя. С чего ты взял, что это девочка? Даже не знаю. Но сейчас, когда она требует все больше сладкого, я еще больше в этом убежден. А может, она просто вся в маму? А еще вчера вечером я видел, как ее мамочка проглотила половину лаймового пирога. «Осторожнее, приятель, или я прикажу моей маленькой девочке тебя пнуть?» Моя улыбка стала шире. Не могу дождаться. «Мы ведь поужинаем сегодня вечером, да?» Я и забыл, что заказал столик в маленьком романтическом ресторане. Я надеялся удивить Девин приятной новостью насчет особняка. «Ага, в половине восьмого». «Отлично, а ты сможешь по дороге домой остановиться и купить что-нибудь для меня?» «Конечно, что тебе нужно?» «Еще Орео, малышка заставила меня съесть всю упаковку». Я усмехнулся. «Будет сделано. До скорого». После этого разговора я уже не так грустил из-за потери особняка. Я не мог дождаться, когда вернусь домой и почувствую, как шевелится наш ребенок. Когда я час спустя пришел домой, Девин ждала меня в моей квартире. Официально мы не жили вместе, но я дал ей ключ, чтобы она спокойно работала днем. А с тех пор, как вернулась Вера, она почти каждую ночь оставалась у меня. Стоило мне переступить порог и увидеть Девин, когда же самый паршивый день перестал быть таким паршивым. Я положил коробку на столешницу, притянул Девин к себе и поцеловал. «Ты прекрасно выглядишь. Ты не забыл про Орео?» «Так вот что тебя беспокоит. Ты проголодалась?» Она потрясла головой. «Нет, но малышка перестала пинаться, и я надеялась, что если съем одну печеньку, она шевельнется специально для тебя». Я указал на коробку. «Вот твое печенье». Девин вытаращила глаза. «Вся эта коробка с печеньем Орео? Сколько упаковок ты купил?» Я пожал плечами. Все, что нашлось на полке в мини-маркете в конце квартала. По-моему, там 13 упаковок. 13 упаковок? Ты с ума сошел? Я улыбнулся. Я очень хочу почувствовать, как малышка шевелится. Девин рассмеялась и взяла меня за руку. Пойдем, посидим и подождем. Вдруг и нам повезет. Мы просидели на диване полчаса. Но ребенок так и не шевельнулся. Зато мы слопали много печенья. Такими темпами большой живот скоро вырастет у нас обоих. «Нам пора ехать», — сказал я. «Ресторан в центре города». Я выбрал место в районе Граммерси, чтобы после ужина проводить ее до дома и рассказать новости. А теперь нам предстояла лишь неудобная получасовая поездка на такси в центр города в час пик. Хотя какая разница? Я буду сидеть рядом со своей девушкой, а все остальное не имеет значения. В ресторане мы заказали два блюда. Фетучини карбонара и куриную грудку, фаршированную капрезе с бальзамическим уксусом. Мы наелись до отвала, но когда увидели в меню чизкейк Орео, я понял, что должен попытать счастье. Она сидела, откинувшись на спинку стула и сложив руки на животе. «В меня больше ни кусочка не влезет». «Что ж, кое-что тебе придется еще одолеть. А в процессе я скажу нашей крошке, что больше нельзя. Надеюсь, она разозлится и пнет тебя». Дэв потерла животик. «Я начинаю задаваться вопросом, не были ли те ощущения, вызванные газообразованием, а не толчками ребенка?» «Отличная новость», — подразнил ее я. «И ты только сейчас мне это говоришь? После того, как я досыта накормил беременную женщину? Сегодня я буду спать под отдельным одеялом, чтобы не задохнуться». Девин расхохоталась и швырнула в меня салфеткой. «Придурок». Через несколько минут официантка принесла огромный кусок чизкейка Орео. Я шутил, когда заказывал его, но мне и правда хотелось почувствовать, как шевелится малыш. Поэтому я взял полную ложку торта и протянул ее Девин. «Открывай рот». Она широко открыла рот, а я убрал ложку. «Подожди-ка. Это все, что тебе нужно, чтобы вот так разинуть рот? Я возьму этот десерт домой и использую его чуть позже». Девин прищурилась. «Дай мне торт. Сейчас». «О, ладно». К сожалению, малышку не расстроило, что Девин съела только один кусочек чизкейка Орео. Она не пошевелилась. Мы вышли из ресторана объевшиеся, но все равно счастливые. Я достал телефон, чтобы вызвать такси. Но Девин протянула руку и остановила меня. «Давай прогуляемся. Мне нужно слегка растрясти ужин, а этот район такой красивый». «Хорошо». Я кивнул в сторону противоположную особняку. «Парк за углом». «Нет, я хочу в ту сторону». Она указала, куда она хочет. «Там такие красивые дома». Я был расстроен, что упустил тот дом. Но я был готов на все, лишь бы Девин была счастлива. Поэтому я пожал плечами. «Конечно». Мы шли бок о бок по 19-й Восточной улице, обсуждая предстоящую поездку в Калифорнию. У подростков начались летние каникулы. А Девин нужно было провести несколько встреч и забрать из своей квартиры кое-какие вещи. Мы не представляли, как все будет функционировать в долгосрочной перспективе, когда ей придется мотаться туда-сюда по делам. «Я тут подумала», — сказала она. «Я дружу с женщиной, которая владеет конкурирующим кастинговым агентством. Ее зовут Сьюзи. В прошлом году она вышла замуж, и я знаю, что она планирует завести детей. Я могу попробовать с ней связаться. Вдруг ее заинтересует объединить усилия. Она живет в Лос-Анджелесе и могла бы заниматься теми делами, которые требуют личных встреч. А я могла бы взять на себя конференции по видеосвязи и административную работу. Вряд ли это полностью освободит меня от необходимости летать на западное побережье, но, по крайней мере, перелетов будет меньше. Плюс мы могли бы прикрывать друг друга, когда у нас родятся дети и все такое». «Если тебя это устраивает, то звучит здорово. Но и я могу изменить свой график, чтобы присматривать за ребенком, когда тебе нужно будет находиться там. Я сделаю все, что тебе нужно. Ты от многого отказываешься, чтобы Нью-Йорк стал твоим основным домом. Кстати говоря, дом, который я надеялся назвать нашим, находился всего в двух зданиях от нас. Интересно, заметит ли это Девин?» Она покачала головой. «Да, твое предложение мне нравится. Сьюзи это может и не заинтересовать, а я хотела бы обосноваться здесь. Но для этого мне нужно, чтобы кто-то страховал меня. Кроме того, мне нужно где-то жить. После возвращения Веры мне не осталось места в квартире. Ты можешь жить у меня? Вообще-то... Дэвин остановилась. Я надеялась, что это ты будешь жить у меня. Где? Она указала на особняк. Вот здесь. Мне безумно понравился этот дом, когда ты привез меня его посмотреть. Но тогда я была слишком напугана, чтобы брать на себя обязательства. Черт. Мне не хотелось говорить ей, что уже слишком поздно. Я закрыл глаза. «Прости, детка, дом уже продан». Дэвин ухмыльнулась. «Знаю, это я его купила». «Прости, что ты сказала?» Вытаращив глаза, переспросил я. Она прикусила губу, сдерживая широкую улыбку. «Я купила его для нас». «О чем ты говоришь?» «Когда?» «Сегодня я сделала предложение, и Фанни его приняла». «Фанни?» «Фрэнсис Майерс. Леди, которой он принадлежит. Она милая». Я посмотрел на особняк и снова на Дэвин. «Ты серьезно?» Она кивнула. «Когда я узнала, что беременна, ты не сбежал и не стал ждать, пока мы узнаем, кто отец. Ты отдал мне всего себя. Ты был предан мне с самого первого дня, когда мы познакомились. Пришло время показать тебе, что я тоже готова и что я заглядываю далеко вперед. Мой дом там, где ты, Оуэн». «Дэвин». Я недоверчиво покачал головой. «Я приезжал в этот дом сегодня с Холденом. Я попросил его проверить здание с технической стороны, потому что сам планировал купить его. Я готовил тебе сюрприз, но когда мы уходили, владелица сказала, что только что продала дом хорошим людям, которые собираются жить здесь с семьей и растить детей. Ух ты! Мне до сих пор не верится». Я весь день был расстроен, потому что думал, что дом купил кто-то другой. Нет, дом наш. Ну, частично наш, частично банка. Мне осталось внести половину суммы. Боже, Дэв, я тоже собирался вложить половину. Значит, вместе мы купим его сразу. Наши две половинки составят единое целое. У Дэвин отвисла челюсть, и она потянулась к животу. Боже мой, малыш зашевелился, Оуэн, поторопись. «Дай сюда руку!» Я прикоснулся к животу Дэвин и через несколько секунд почувствовал отчетливое движение. Это был не столько удар, сколько как будто небольшой мяч перекатывался слева направо. «Ни хрена себе!» Выпучив глаза, пробормотал я. «Я ее чувствую. По-моему, она снова разозлилась. Из-за печенья Орео?» «Нет, потому что ты сказал, что две наши половинки составят единое целое». «Две наши половинки составляют три!»